Понятно. Ну вот если человек, я, допустим, почувствовал, что готов, почувствовал, что хочется, что необходимо знание, что дальше? А дальше необходимо уже с этим человеком взаимодействовать. И лучше всего здесь подходит групповой вариант, когда несколько людей начинают это дело изучать. Начинают изучать последовательно. Сначала, что такое страхи? Потому что если человек находится в страхе, он одержим. Его легко перетянуть куда угодно. Он под видом страха или под воздействием страха сделает что угодно. Это первое. Необходимо понять, что такое страх, как с ним взаимодействовать, откуда он берется и прочее, прочее, прочее. Потом пройтись уже по предназначению, о котором ты говорил, более глубоко. И вот тут уже можно брать какие-то варианты варновости рассматривать. И только взаимодействие через это можно перейти к осознанию и к открытию чуйки. Вот тогда раскрывается и родовой канал, о котором многие говорят. Я его называю родовой поток. Активируется все родовое. Человек вылезает из эгрегоров. А входит, не входит, а развивает свое родовое. Эгрегор – это низкий уровень. То, что вокруг Земли там кем-то создано, они существуют. И они не такие сильные, как это кажется. Да, они сильные, они там владеют многими людьми и большими группами людей. Но они не такие сильные, как нам об этом говорят. И их очень легко разрушить через осознание. И вот только через это взаимодействие можно получить полное представление, включить чуйку и уже с этим взаимодействуя и зная что-либо, ну, как-то так жить на свете абсолютно необходимом достатке, скажем так, идя по своему пути к своей цели. И главное понимать, кто ты, для чего ты, и понимать, кто люди вокруг тебя и для чего они. Ты с ними как будешь взаимодействовать? На каких основах? На каких понятиях? На каких критериях? Но это, опять же, это уже труд. Это не просто ля-ля-ля, тра-ля-ля. Это не просто разговоры. Да, вот, кстати, по поводу страхов тоже обратил внимание. Вот переехал на Землю, прошло, ну, и заметил, что вообще забыл, что такое страхи. И когда я вижу их у людей, у меня уже как бы удивление. И начинаю вспоминать, что когда-то где-то у меня это тоже было. Тоже хотел с тобой на эту тему пообщаться отдельно как-нибудь. На самом деле, если уже говорить про страхи, если не убраны ключевые страхи, главный страх, то в этом случае ты просто поднялся на позицию видения страхов, которые управляли тобой. А главный страх – это страх смерти? Да, один из главных страхов – смерти. Он может быть проявлен в разных качествах, может быть скрытый. С этим надо тоже разбираться. Но это один из главных ключевых страхов. Самый главный, можно так сказать. Вопрос только, как он проявлен, да, и кто его ощущает. Так вот, когда мы избавляемся от каких-то мелких страхов, это еще не говорит о том, что мы избавились от какого-то серьезного страха. Мы всего лишь навсего увидели те страхи в других людях, которыми когда-то, страхами имеется в виду, сами были заражены. Но при этом у нас остались другие страхи, которые просто чуть-чуть повыше и которые продолжают нами управлять. Потому что если у человека есть гордыня, это говорит о том, что у него есть страх. Если у человека есть злословие, это говорит о том, что у него есть страх. Интересно, кстати, а гордыня – это страх чего? Не быть… Гордыня – это проявление страха. На какого аспекта, интересно? А вот вернемся к детскости. 5 качеств детскости. Если ты перечислишь, там как раз все строится на гордыне. А авторитет – это как раз тот, который поможет не умереть. Это тот, который достиг какого-то определенного уровня в обществе, знания. И он поможет мне не умереть. Я, если за ним, я буду за каменной стеной. И вот эта гордыня проявляется. Я ближе к авторитету, ты дальше. Или меня похвалили, тебя не похвалили. Я сделал круче, а ты не круче. Я лучше исполняю, а ты не лучше. Гордыню можно отдельно рассматривать. Она проявляется по-разному, но она сама является только проявлением страхов, и не более того. Вот никогда об этом я не думал. Да, интересно. Но мы часто об этом не думаем. Казалось бы, на поверхности все, а на самом деле оказывается, что… Получается и гордыня, и жадность, и невежество, то есть все практически пороки – это и страхи. Это верх низменного, самого низменного, что есть в человеке. И вот когда мы рассматриваем три единства человека, нам понятно, откуда это все идет. Это когда происходит отрывание от божественного, человек сваливается в самое низменное, то, что называется демоническим, ну, пекельные миры. Это то, когда человек сваливается в состояние нежити или переходит в нежить. Вот это все как раз то, о чем мы сегодня с тобой говорили. Угу. Так, а вот если ты ощущаешь какие-то у себя качества, там, гордыни, эго, какой-то страх, то каким образом хотя бы можно... Самое первое – это понять, что с чем ты столкнулся, насколько я увидел по своему опыту. По крайней мере, ты начинаешь его замечать, значит, ты уже с этим как-то можешь работать. Ты если не замечаешь, то не с чем работать, ты его просто тупо не видишь. То есть, как обнаружить? Наверняка есть какие-то способы обнаружения. Всегда страхи маскируются под неизвестностью. Если человек что-то не знает, то это вызывает у него страх. Страха как такового нет, но страх уже вызван. Что за страх, объяснить невозможно, но он существует. Неизвестность – это одна из разновидностей маскировки страхов. Это строится на личном опыте, на каком-то горе, на каких-то проблемах, на опыте других людей. Что будет людей. После смерти, правильно? Да, много чего. Неизвестность. Много чего, да. Поэтому, то есть умру, а дальше что? Да. Поэтому, конечно же, необходимо эти страхи осознавать, необходимо эти страхи понимать, необходимо знать, как они функционируют, как они порождаются, кем, как взаимодействуют через страхи другие сущности с человеком, с обществом, как строится эгрегоры, как строится секта. Это все отсюда вырастает. Это не тема наших сегодня с тобой разговоров. Наши разговоры о жизни, вот о том, что это проявлено. А занятия... Ну вот, блин, в жизни-то я встречаюсь с этим. А вот занятия, они уже практические занятия должны быть. Я не люблю много болтать-то вот о том, что вот это все как-то я... Ну да, я знаю это. Ну и что? А тебе от этого легче стало, что я знаю? Ну это то же самое. Он ест, а тебе от того, что он ест, легче стало? Ты же не ешь. Ну, знаешь, тут ключи определенные получаешь во время общения, дальше впоследствии они помогают на каких-то этапах роста. То есть, что вот ты определенные ключи мне тогда сказал, и у меня вот определенные откровения получились. Вот. И получается, что любое общение, взаимодействие, так или иначе, оно воздействует на личность и помогает. То есть, как говорят многие там продвинутые святые учителя, то что, общаясь не с кумирами, которые, ну, в современном обществе, а с продвинутыми духовными святыми людьми, мы растем. Растет наш дух, растет наше понимание. То есть, по крайней мере, у нас есть шанс, как бы сказать, шанс продвигаться по этому пути. То есть, на кого равняться, какие-то авторитеты. Я, кстати, заметил еще очень такую печальную вещь, что авторитетов среди женщин, то есть эталонная, на что, на кого могли бы вообще женщины, сказать, как сказать, равняться, его вообще в обществе вообще не вижу. И даже начинаю брать какие-то, ну, рассказы какие-то. То есть для мужчин там еще есть авторитеты. Ну, допустим, там авторитет Витязя, допустим, Этлев. То есть есть такие, на кого поравняться-то по чести и храбрости. А вот среди женщин, ну, я вот начал этот вопрос изучать и вообще не обнаружил. Ты кого-нибудь, кстати, встречал, нет? Дело в том, что девочка взрослеет немножечко раньше, чем мальчик, по своим половым признакам. И это, естественно, для нашего вида. И поэтому многие моментики, они начинают открываться чуток пораньше. И у них очень часто не доходит до вот этого самого авторитета. У них создается образ подражания, но как такового авторитета у них может и не быть. Дело в том, что в природе девочки заложено, что авторитетом должен стать мужчина в конечном итоге. Многие женщины с этим не согласны. Это, скажем так, издержки цивилизации современной, которая вбила эмансипацию, равенство и многое чего другое. Я не хочу сказать, что женщины мужчинам не равны. Нет. Я с точки зрения природы в данном случае отталкиваюсь. Девочка и мальчик отличаются по природе, а это означает, что и предназначение в жизни у них немножечко разные. А раз так, то и поведение должно отличаться. Это означает, что они уже между собой не равны в этом. Они равны с точки зрения отношения как к гражданину, человеку. У них могут быть проявлены одинаково, например, мировоззренческие какие-то факторы. Могут быть проявлены качества любви, отношения к людям. Ну, много чего одинаковое. Но физиология разная, а это означает, что по-разному происходит процесс формирования много чего внутри, в том числе и мозга, мозговой деятельности и всего того, что вот мы с тобой сегодня рассматриваем. Поэтому авторитетом для девочки должен стать мужчина. Но образ у нее складывается, какой-либо женщины, которая может не быть авторитетом, просто образ, которым она будет подражать. И самое интересное, что эти образы могут меняться. И вот самое это главное, обрати внимание, если такую подсказку тебе дам по поводу сект. В секты чаще всего попадают женщины. Угу. Подавляющее большинство сектантов – это женщины. Как только в семье начинаются неуладки, неувязки, погибает или уходит мужчина, с ребенком проблемы, с мамой проблемы, с папой проблемы, то есть с близким человеком. Эти люди, эти женщины пытаются найти выход из этой ситуации. Они хватаются за что угодно. Как правило, это не молодые девочки. Это женщины, которые уже за 30, ближе к 40, а то и за 40. Как правило. Потому что они уже пожили. Они пытались создать по всем своим устоям физиологическим семью. Что-то не удалось, что-то пошло не так. Ребенок больной, как сказал, или с мужем проблемы, или муж умер, там, ну и так далее. Да? И они пытаются решить эту проблему. Но поскольку женское начало несколько отличается от мужского, они начинают кучковаться. И вот тут появляется авторитет. Кучкуются причем не с точки зрения, как это мужики, там, пойдем как-то побьем там, или что-то сделаем, да, а кучкуются на своем горе, несчастье. И одна другой помогает. Ну вот сходи вот туда, там бабушка есть, она тебе нашепчет. Сходи вот туда, там она тебе... А пойдем сходим туда, а пойдем... Вот они на этом кучкуются. И вот тут у них уже появляются авторитеты. А вот мальчик, как ты правильно сказал, для него авторитет может быть уже вот с малолетства. Юрий Гагарин – все авторитет. Я тоже хочу быть космонавтом. Ученый какой-то – все авторитеты. Это хорошо, если такие авторитеты. Но для маленького ребенка это все нормально. Вот эти 5 уровней он должен пройти, про которые мы говорили. 5 качеств ребенка, детскости. Это нормально. И он из них войдет в новое состояние жизни, в более качественное. А вот если он тут застопорился, ему надо быть уже подальше, ему уже за 25, а он все сидит как психопат в 6-летнем, ну, падение психики, да, осталось у него на уровне, то тогда вот он себя проявляет как маленький ребенок, который постоянно капризничает, хулиганит, хочет как-то показать, что он круче других, и потому что у него есть представление авторитета. Какой-то фильм, может, посмотрел. В общем, такая ситуация. В общем, беда. Ну да, интересно, у нас все так выходит. Получается, нужно своим примером, прежде всего отцу, показывать, как правильно жить. Выходить на максимально возможный уровень развития, и, соответственно, тогда его дети, уже отталкиваясь от его опыта, пойдут уже, по крайней мере, дойдут до него, до его уровня, и пойдут дальше, если он правильный задел сделать. Именно так. Мужчина всегда является тем, кто дает ось, жизненную ось, то есть в ось питания. Он вкладывает. Сначала создает эту ось, стержень, и потом вкладывает и насаживает какие-то определенные качества. Если он просто мужлан, он будет вдалбливать в ребенка эти качества. Всех строить, доказывать, как это круто, применяя силу, если это необходимо. Если он настоящий мужчина, он тогда нащупает эту ось, нащупает те качества, которые есть у ребенка. Через свой пример позволит эти качества усилить и выстроится вот эта самая пирамидка на одной оси, где самые лучшие качества ребенка, исходя из его предназначения жизненных, будут выстроены, усилены, и он как личность будет полноценен. Он станет человеком. Это касается и мальчика, и девочки. Мальчик будет видеть образ мужчины, каким необходимо стать. А девочка будет видеть образ мужчины, за которого надо выйти замуж, с которым не стыдно рядом быть, и за кем она будет, как за каменной стеной. И она будет в жизни искать похожего мужчину с такими же качествами. И она будет равняться на него, чтобы она будет уже пытаться соответствовать ему. Естественно, она будет соответствовать ему, и она найдет такого мужчину, потому что будет притягивать в себя таких же сильных, смелых, добрых, ну и так далее. А те, которые эмансипированы, где папа был слизняк, а мама со скалкой все время ходила, в халате драном, то она будет пытаться завоевать свое место под солнцем. Она будет уподобляться волчонку, который сражается за свой кусок хлеба, за счастливую женскую участь и долю. Она будет пытаться своей грудью прокладывать путь в светлое будущее. Она также возьмет в руки скалку в конечном итоге. Она также будет срываться. Она будет проявлять качество слизняка или качество мегеры. И в этом случае ни один нормальный мужчина с ней жить уже не сможет. И такая женщина обречена на неудачу или с мужчиной, или с детьми, которых она породит от этого мужчины. Потому что она воспитает таких же. Она будет их подавлять. Она крутая. И это беда современной цивилизации. Для того, чтобы это изменить, необходимо пройти систему активного самопрограммирования. Вот как раз те курсы, про которые я говорю, там есть система активного самопрограммирования. Никогда кто-то занимается гипнозом, вкладывает в тебя что-то. Никогда тебя кто-то зомбирует. А когда ты сам через понимание, через осознание занимаешься самотворчеством, ты создаешь себя. Вот как есть скульптура, когда стоит дяденька каменный, да, у него в руке зубило и молоток, и он лишнее от себя отсекает, он строит свое тело. Видел, да, вот по пояс он там себя уже высек. Вот это то, чем сейчас современному человеку необходимо заниматься. Мы должны избавляться от той дряни и гадости, которую в нас на всех навешивали, запихнули. Надо себя просто заново лепить и создавать. Через страдания, может быть, какие-то, через усилия. Для этого нужна воля. Воля. Сила. Воля возникает через осознание. Сила духа. Если человек понимает, что ему нужно сглотнуть воздуха, он вынырнет из-под воды и с плеч сбросит кого угодно. Так вот почему судьба загоняет в такой угол, что там хочет человек вынырнуть. Здесь очень все просто. Если человек осознан, то в этом случае он двигается по своей судьбе, которую сам когда-то через высшее я, через божественное, создал, спроецировал. Если человек слабоват, если он слизняк, то находится тот, который его или прогоняет, или давит, или пинками заставляет идти в светлое будущее. То есть, очень просто. Угу. Человек на уровне животного всегда получает пендали, потому что он застаивается на месте, а ему необходимо идти дальше. И на таком постоянно что-то возят. Или воду, или чьи-то другие вещи. Потому что он находится в секте, он находится под воздействием, и он таскает не свой груз. Человек, который с большой буквы человек, у него нет желания получать пендали. Для него вообще непонятно, зачем это нужно. Мне и так интересно в этом мире жить. Я и так хочу идти дальше. Я и так хочу развиваться. Я и так хочу делать что-то классное. И тогда никакие пендали от красноглазеньких и остроухеньких, которые находятся за чертой, к нему прилетать не будут. Он потому что творец, он создатель. А как чумазенькие, остроухенькие, красноглазенькие будут пинать того, кто относится к создателям? Ну, это нонсенс. Они подчиняться обязаны. А они просто не нужны. Они должны подчиняться, поэтому они будут вынуждены становиться в очередь, чтобы ему прислуживать. Это парадокс, он не укладывается с точки зрения нормального человека, возрастившегося цивилизации, тем более с библейскими какими-то направлениями. Как так? Такое возможно? Это невозможно. Алексей, что ты городишь? Это же бред. Но бред только тогда, когда вы зашорены. Когда вы начинаете понимать, как устроено это мироздание, вселенские поконы бытия, вы понимаете, что это не бред. Это один из принципов вселенских поконов бытия. И если вас пинают копытами, это говорит то, что вы где-то не там находитесь, что вы что-то делаете не то, или вы застоялись, или двигаетесь не туда, или цель ложная. Потому что эти ребята просто так никогда никого не пинают. Но мы что-то с тобой далеко зашли уже. Да, уже, наверное, поздно, пора уже закругляться, солнце зашло. Солнышко зашло, мир всему миру, счастья всем добрым людям. Мы будем заканчивать и прощаться. До свидания, друзья мои. Ну, давай. До встречи, увидимся. Счастливо. И услышимся. Счастливо. Будь добром.